А послезавтрашний вечер, вскинулся директор, не будете присутствовать, к сожалению, не смогу, что это вам так приспичило, надо, что ж, насильно не стану удерживать, поступайте, как считаете нужным, спасибо, поклонился Уряшевич, спокойной ночи, они попрощались, кстати, где это вы сегодня целый день пропадали, вдруг спохватился директор, да так, по делам ходил, с этими словами Уряшевич поднял на директора глаза, слипавшиеся от усталости, воспаленные от ветра и попавших в них песчинок, проглотил слюну и, помедлив, прибавил, не по школьным, а по своим личным. Испытующий взгляд директора Анджей выдержал, но мгновение это показалось ему целой вечностью. «Завтра в 7 я посылаю лошадей на станцию за паном Смелецким», — заговорил тот наконец. «Поезд в Варшаву отходит в 8, так что вам как раз хватит времени предупредить там». На курсах, если вы этого еще не сделали, что будете отсутствовать несколько дней. Спокойной ночи. Еще не было 6, когда Анджей с портфелем спустился вниз и, к удивлению своему, наткнулся на директора. «Что это вы сегодня так рано?» – спросил растерявшийся Анджей. «Что ж, не грех иногда и пораньше встать?» – и спросил, взглянув на портфель. «Это весь ваш багаж?» – «Весь». Анджей поднял кверху портфель. «Ну, желаю приятно время провести. Да не забудьте известить заблаговременно о приезде, чтобы выслать за вами лошадей. Непременно». Анджей взгромоздился на повозку. Но, выехав за ворота, вспомнил вдруг, как Тамчинский посмотрел на его портфель, каким тоном осведомился про багаж, и странным показалось ему, что директор вскочил ни свет ни заря. Все это не на шутку встревожило Уряшевича. «Зачем? Что тут кроется?» Двух мнений быть не могло. Вскочил с позаранок, чтобы проверить, не берет ли Анджей вещи с собой, иными словами, не собирается ли улизнуть. Его бросило в жар при мысли, что его поведение в последние дни могло показаться директору подозрительным. Рассеялись ли его подозрения, когда он увидел Анджея с одним портфелем, или не совсем, и у одного ли Тамчинского они зародились? «Лучше вернуться», — подумал он. «В создавшейся ситуации надо быть на месте. Отъезд может ему повредить». Но минуту спустя он сам над собой посмеялся и, решив, что все это бред, выкинул из головы свои страхи и сомнения и поехал на станцию. Часть 3. Глава 22. Сойдя в Варшаве с поезда, Анджей сел в такси и первым делом поехал к своему кузену, оставить портфель и предупредить, что вернется ночевать. Дверь открыла женщина, приходившая к Хазе готовить и убирать. От нее он узнал, что Хаза уже ушел. «Но пан барон дома», — прибавила она. «Какой барон?» — с недоумением спросил Анджей. «О ком вы говорите?» «Обо мне». В дверях комнаты стоял смазливый, сухощавый брюнетик с коротко остриженными волосами. «Если по делу, можете ко мне обращаться. Я — компаньон Хазы». Они представились друг другу, и Анджей узнал, что фамилия компаньона — Дубинский, а Дубинский, что перед ним тот самый родственник, недавно вернувшийся из-за границы, который ночует обычно у Хазы, бывая в Варшаве. «Я думаю, что не нарушу желания Збигнева, если предложу вам располагаться, как дома. Я лично только на письменный стол претендую, и то в первой половине дня. Вас это не стеснит?» Он был предупредителен, изъяснялся в изысканно вежливой, хотя слегка иронической манере. Но Уряшевич, поглощенный своими мыслями, на поведение и тон его не обратил внимания. «А я и не знал, что у Збигнева компаньон», — заметил он как бы между прочим. «О, не сокрушайтесь понапрасну», — сказал тот с таким видом, будто спешил обелить Уряшевича с его же собственных глазах. «Вы и не могли знать об этом, ведь ни ваш кузен, ни я тоже этого не знали». Он освободил столик для Анджея, вещи разложить. «Вы подождете Збигнева?» — спросил он. «Нет», — ответил Анджей. Еще в поезде решил он прежде всего повидаться с Климонтовой. «Мне надо в город по делу, к 3 я вернусь». Он вынул из портфеля полотенце, мыло, щетку, но прежде чем пойти в ванную, бросил мимолетный взгляд на письменный стол. Там разложены были бухгалтерские книги, тетради, листы пищи и бумаги. «У моего дедушки посредническая контора была в Белостоке», — пояснил Дубинский насмешливо, хотя никто его не спрашивал. «Пристрастие к цифрам у меня, как видите, наследственное. Занимаюсь в нашей компании бухгалтерией, можно сказать, двойной». Он взял лежащую с краю толстую тетрадь в зеленой обложке и потряс ею в воздухе. «Сюда заношу непрекрашенные жизненные факты, а тут», — показал он на приходные книги, — «на основе упомянутых фактов создаю уже иную картину». Он засмеялся, но смех его был так же притворен, как и преувеличенно вежливые манеры. На сей раз Анджей почувствовал какую-то фальшь в его голосе, но едва очутился на улице во власти своих тревог, Дубинский попросту перестал для него существовать. В поезде он всю дорогу обдумывал предстоящие в Варшаве дела, то мысленно возвращаясь к Кензелю и его тайне, то пытаясь разрешить возникшую перед отъездом из Ежовой Воли проблему. Проявленный Тамчинским интерес к его особе, внимание, с каким оглядел он его багаж, ассоциировались в сознании Анджея с разговором у исповедальни, а потом в ризнице с викарием, который заподозрил его в принадлежности к банде. Перед викарием ничего не стоило оправдаться, и тот сразу ему поверил. Но Тамчинский – другое дело. А ведь совсем не исключено, что и у Тамчинского мог он пробудить такое же подозрение. А если не подозрение, то, уж конечно, недоверие к себе. Как-никак Ксёнцпос посылал за ним в тот роковой вечер. А наутро, после событий, Анджей исчез на целый день. Хорошо еще, что милиция сразу на след напала. И, принимая во внимание то, что Ксёнц, даже предупрежденный, едва успел унести ноги, искала она не вслепую. Поэтому за себя Анджей мог не беспокоиться, но не за репутацию свою у директора. Он понимал, если не объясниться с ним откровенно, доброе имя его будет запятнано. Но как совместить такую откровенность со словом, данным Ракицинскому, с обещанием не говорить никому о Кензеле? Допустим, он выложит все на чистоту, но это еще не значит, что Тамчинский ему поверит. Уж скорее поверит Климонтова, особенно если напомнить ей про лопаты, кирку и брезент, которые она обнаружила у себя в комнате в ту ночь. Уж скорее она, если объяснить, что все это значило, без утайки рассказать о пире. Картина, мол, на сохранении у одного человека, неподалеку от Масников, старого чудака, который не хочет, чтобы об этом знали, и попросить замолвить за него словечко перед директором. Иначе нечего и думать дальше работать с таким человеком, как Тамчинский. Хотя дорога к Кензелю и обратно страшно его утомила, ночью он, хоть убей, не мог заснуть. В канцелярии даже при учителях глаза у него слипались, и потом, отпрашиваясь у директора в Варшаву, он едва дождался минуты, чтобы наконец уйти, повалиться на постель и заснуть. А лег, сна не в одном глазу. Он вставал, пил воду, зажигал свет, пытался читать. Ничего не помогало, перед глазами стоял нравственно сломленный Кензель. В душе поднималось возмущение против Розы Левард. То Кензеля становилось жалко, то на себя самого брала досада. Что ни говори, Кензель взрослый человек, отвечать должен за свои поступки. И тогда поднималось раздражение против Кензеля. Справки наводил, искал, расспрашивал всех о нем и вот нашел наконец. Только теперь сыт он по горло этим пиром и прочими всеми открытиями. Что бы там они ни сулили, добро, зло, безразлично. И вдобавок этот дядюшка с его странностями. Чем дольше ломал он себе голову, стараясь объяснить загадочное отношение дяди к Кензелю и картине, тем больше запутывался. Левартов обокрасть хотел, какая наивность. Кому бы он продал в Польше знаменитую эту картину, когда всем известно, кому она принадлежит, а за границей и подавно. Там в любой момент законный владелец мог перечеркнуть его расчеты. Скорее уж он сам вместо Анджея хотел стать посредником в этой сделке. Иначе зачем бы ему при каждой встрече намекать Анджею на отъезд за границу, словно отделаться от него хотел и полновластно распоряжаться в Польше Валтасаровым пиром. Но 2 года, срок достаточный, мог бы уже и загробастать картину. Десятки раз успел бы списаться с Фаником, доверенность от него получить, свои условия продиктовать, заработать на этом, и дело с концом. На кой черт понадобились ему все эти уловки, непонятно. Едва начинал обрезжить что-то, приходилось отвергать очередную гипотезу как несостоятельную. Несомненно было одно, Конрад Уриашевич знал, где картина, и сделал все возможное, чтобы скрыть это от Анджея. Он вспомнил, с какой готовностью дал ему дядя $20 золотом, в возмещение, так сказать, убытков. Сердце у него в ту ночь колотилось от возбуждения. Он чувствовал, что не заснет, пока не отделается от мыслей о дяде, о картине и Кензеле, в чьей истории тоже было много путаного. Но едва прогонял их, как вспоминал убитого на фабрике поручика. Трудно было смириться с его смертью, еще трудней справиться с собой. Он злился на себя, что принимает это так близко к сердцу. Все восставало в нем и против этой смерти, и против своего отношения к ней. После убийства Кушеля надежда обрести в деревне покой разлетелась вдребезги. Рассеялись и заблуждения, будто удастся на родине остаться в стороне, не вмешиваться ни во что, и раздражение против себя, а вместе, растущая ненависть к виновникам этого преступления и им подобным были достаточным свидетельством тому. Так прошла ночь перед отъездом, а утром, неприятный осадок от разговора с директором, будто тот его в чем-то подозревает. Наконец дорога и размышления, что предпринять и как получше использовать время и сделать побольше. Но когда, обеспечив себе ночлег у Хазы, перешел он к второму пункту своей программы, его постигло разочарование. В отделе сельскохозяйственных школ за столом Климонтовой сидела ее подруга. «Пани инспекторша вернется послезавтра», — повторил, как эхо, огорченный Уряшевич. «Только послезавтра, она в Замостье». «В Замостье», — Уряшевич воспрянул духом, — «не так уж и далеко отсюда. Сегодня», — продолжала подруга Климонтовой, — «в Замостье состоится торжественное перенесение праха первого уполномоченного по восстановлению того района, убитого 2 года назад в одной из деревень и там похороненного. Это был ее жених». «Ах, вот что», — прошептал Анджей, — «а он-то думал соваться к ней со своим делом». Расстроенный, собрался он уходить. «Ну, значит, до послезавтра. Если у вас срочное что, можете мне передать», — остановила его подруга Климонтовой. «Я ее замещаю». Поговорили немного о школе. Анджей рассказал, что произошло в Масниках. До Варшавы вести об этом еще не дошли. «Боже мой!» — воскликнула заместительница Климонтовой. «Мало им было оккупаций, сколько пришлось перенести. И опять убивают. Что за люди? Люди!» Глаза Анджея вспыхнули гневом. Много чести их так называть. Выйдя на улицу, сел он в трамвай, но не поехал, как наметил себе, ни к Любичу, ни к теткам. Им он хотел сообщить, что картина нашлась и до передачи ее музею придется воспользоваться их подвалом. На площади Трех Крестов соскочил он с площадки и, словно его потянули за веревочку, послушно двинулся в сторону аллеи. Страшная усталость его охватила. Сама мысль о картине вызывала у него отвращение. Отвратительно была и эта ложная ситуация. С одной стороны, нужно искать Климонтову, а с другой, как же с ней о своем деле говорить в день, когда она хоронит человека, чьи убийцы одной масти с теми, кто лишил его покоя в деревне, заставил расстаться с мечтами и косвенно бросил тень на него самого. Он направился к балетному училищу Тарновой. «Моя фамилия Уряшевич», — сказал он вахтерше. «Я хотел бы видеть Иоанну Уряшевич». «Ах, это ты?» — протянула Иоанна, вызванная из класса. В голосе ее послышалось разочарование. Он вспомнил, что однажды она уже отвечала ему так, когда, вернувшись из Кракова, узнала, что это он домогался ее по телефону. «Да, опять я», — подтвердил он с искренним сожалением. «Не кто-нибудь негаданный, нежданный, а я как раз жду одного человека». Она посмотрела на него свысока. Выглядела она великолепно. Грива золотистых волос откинута назад, в глазах холодный блеск, влажные губы строго сжаты. «Впрочем, и тебя тоже». И, обратясь к вахтерше, распорядилась: «Мы будем в канцелярии. Если ко мне придут, вызовите меня, пожалуйста, я выйду сама». Там Анджея встретили фотографии танцовщиц и танцоров, во множестве развешанные по стенам, прославленных соотечественников и иностранцев. Были и снимки школьных спектаклей, показательных уроков. Наверное, была на них запечатлена и молодежь, которую он видел на вечере, куда привела его Иоанна. Он встал, хотелось рассмотреть их вблизи. «Сядь», — потянула его за рукав Иоанна. «Знаю, кого ты высматриваешь, но сперва давай поговорим. Наконец-то ты вернулся из своих лесов». «Из лесов? Ведь ты в лесничестве был под Познанью». «Ну да, впрочем, это не важно. Хорошо, что вернулся. На несколько дней, этого должно хватить». Он не узнавал ее. Она была спокойна, но отнюдь не подавлена, горделива, но не заносчива. «Я должна повидаться с мамой», — объяснила она. «Ты мне это устроишь до отъезда. Твои сестры ни за что не согласятся. Не сидят же они возле нее, как пришитые». «Ах, вот ты как хочешь». Из соседнего зала доносились звуки пианино. «Я не могу больше ждать. Не могу», — настаивала Иоанна. Он попытался отговорить ее, ссылаясь на здоровье бабушки. «Шока боятся. Да что они смыслят в этом?» Рассердилась она. «Выведай у них фамилию врача, который маму лечит. Ручаюсь, он скажет то же, что и я. Радость больным никогда еще не вредила. А это не только мне, но и маме доставит большую радость. Неужели ты не понимаешь? Она тоже хочет этого». И лихорадочно, нетерпеливо повторила несколько раз. «Я не могу больше ждать. Не могу». Она не просила, не убеждала. Тон у нее был решительный, требовательный. «Не могу. повысила Иоанна голос. «Не могу». В страстном желании повидать мать ничего удивительного не было, но из дальнейших слов стало понятно, что настойчивость ее вызвана не одной лишь тоской по матери. Потом еще сложнее будет, вот увидишь, сплетни начнутся. Идти к матери тайком, вопреки желанию теток было, по его мнению, глупо. Это вконец бы их разозлило и поставило мать в трудное положение, узная они об этом. Подумаешь, сплетни, как будто ты людей не знаешь, Иоанна. Он хотел ей открыть глаза на одно неприятное обстоятельство. Уж много лет назад они твоей матери все сплетни про тебя пересказали, какие только дошли до Варшавы. Иоанна покраснела до корней волос. Не старую глупую болтовню имела я в виду, а нечто совсем другое, сказала она с достоинством. А именно, Иоанна спохватилась, не хотела выдавать себя. Ничего особенного, уклончиво ответила она. Просто я живой человек, а не мумия, у которой все позади. Да, живой человек. Ей не понравился взгляд, какой устремил на нее Анджей. Что ты так смотришь на меня? Да, я живой человек. И мгновенно, с молниеносной быстротой переменила тему. Должна жить, работать. И рассказала, до чего ей некогда. Занятия в училище Тарновой не в счет, и постановка танцев для премьеры в одном из театров, тоже. А вот два новых балета, которые опера готовит для варшавян к открытию сезона, балеты в совершенно новой оркестровке и оригинальном оформлении силами лучших художников, это работа настоящая. Тебя Венчевский в это втянул, и на коленях должен теперь благодарить своих марксистских богов. Как только разнесся слух, что хореография моя, мигом слетелась вся балетная братья, так что спектакли могут получиться первоклассные. Пианино за стеной смолкло. Уряшевич глянул на часы. «Уходишь?» «Да, мне пора. Но у меня просьба к тебе, Степчинская, с которой, помнишь, я на вокзале познакомился. Если ты на самом деле торопишься», — перебила его Иоанна, — «длинные вступления ни к чему. Что тебе надо? С урока ее вызвать?» Он кивнул. «Нет ничего проще», — повеселела Иоанна. «Я уверена, она обрадуется». Сердце у него забилось. «Обрадуется прежде всего потому», — продолжала она, — словно ушат холодной воды на него выливая, что можно занятия прервать, да еще ради молодого человека, и вдобавок такого интересного, как ты. Она позвонила вахтерше и отдала распоряжение. Минуты не прошло, как за вахтершей вошла Степчинская в тренировочном костюме, с обнаженными руками и ногами. Аккуратно причесанные блестящие черные волосы плотно облегали ее головку. Щеки слегка порозовели от напряжения. Сей молодой человек покинул дремучие леса, «Где он обретается?» — сообщила Иоанна, с единственной целью встретиться с тобой сегодня после обеда или вечером. Слова ее вогнали Анджея в краску. Он испугался. Вдруг Степчинская засмеется или бросит на него заговорщический взгляд, и Иоанна что-то заподозрит. Но девушка отнеслась к дремучим лесам с полной серьезностью, только сильнее покраснела. «Я не против», — ответила она чуть слышно. «Как? Ты сегодня никому свидания не назначила?» Иоанна не верила своим ушам. «Назначила, конечно, вечером или после обеда, и вечером, и после обеда», — сказала она и обратилась к Уряшевичу. «А когда бы вы хотели, вечернее я могу и отменить, а вот назначенное на первую половину дня уже не успею, но в крайнем случае пусть подождет». «Разве можно так?» — с притворным возмущением всплеснула руками Иоанна, но Степчинская промолчала. Они с Анджеем смотрели друг на друга, оба красные от смущения. «Успеете еще друг на дружку налюбоваться?» Прервала эту игру в гляделке Иоанна. «Давай-ка уславливайся и марш обратно на занятия, чтобы не пришлось мне из-за тебя от пани Тарновой замечания выслушивать». Место выбрала она. В 5 часов в ресторане. Причем не обедать, а просто кофе выпить. «Я всегда выбираю ресторан, если хочу с кем-нибудь спокойно поговорить», объяснила она. «А вечером можно перейти в кафе, там тогда народа меньше». Он не возражал, но, по его мнению, раз уж они выбрали ресторан, следует к кофе хотя бы спиртное заказать. «В таком случае что-нибудь легкое», — решительно заявила Степчинская. «Больше одной рюмки я все равно не выпью и вам не позволю. Не люблю, когда мужчины пьют в моем присутствии. А вот когда на столе хорошее вино, это я люблю». Поначалу разговор не клеился. Он помнил, что школьный спектакль — тема запретная. О письме своем, в ответ на которое она отделалась коротенькой, ничего не говорящей запиской, сам предпочитал молчать. О школе рассказывать, где он очутился вместо познанщины и дремучих лесов, как выразилась Иоанна, тоже, наверное, не стоило. «Будете в каком-нибудь балете выступать, который ставит Иоанна?» поинтересовался он. В обоих, и в том и в другом главную партию буду танцевать. Одну меня выпускают дебютировать изо всей школы. Честное слово, здорово, обрадовался он. Вот подруги-то небось вам завидуют. Позеленели от злости. Этим, к сожалению, все удовольствие и ограничивается. Что, трусите, фи, еще чего, боитесь, не получится что-нибудь, это у меня-то, фыркнула она. В таком случае ничего не понимаю, воскликнул он. Вас отличили, вы такая молодая, едва, можно сказать, ступив на сцену, уже на пути к славе, и вас это не радует. Чего же еще может желать балерина в вашем возрасте? Это я вам открою как-нибудь в другой раз. Постепенно они разговорились. Беседа потекла совсем непринужденно. Когда Анджей стал вспоминать о Париже, о довоенных временах, рассказал о своей семье и Левартах. Степчинская заинтересовалась, захотела узнать подробности. Да это все старые предания, заскромничал Анджей. Расскажите еще о Париже, попросила она, и о Левартах. Он говорил и смотрел на нее. Время от времени она поднимала свои красивые глаза, пристально, с интересом вглядываясь в него. В такие минуты он замолкал, охваченный волнением под устремленным на него взглядом. Но она тотчас отводила глаза и спрашивала неизменно. А что потом? Незаметно от старых преданий и давно минувших лет перешел он к настоящему. Посвящать Степчинскую в свои дела, тем более денежные, зависящие от продажи картины, он не собирался, испытывал только потребность изложить свои планы на будущее этой девушке, к которой его влекло, как ни к одной другой женщине. Сначала, разумеется, окончу институт. Потом, город я, признаться, не люблю. У меня с ним связаны неприятные воспоминания. В деревне, я теперь узнал ее ближе, очень неспокойно сейчас. А вот поселиться бы где-нибудь в живописном месте да заняться разведением форели или чернобурых лис. Есть такие фермы. Если вложить в это дело душу и труда не жалеть, а во, каких результатов можно достичь. А главное, забыть обо всей этой суете. Анджей смотрел, как перебирает она складки своего платья, машинально, одну за другой, и молчит, и испугался, не упал ли в ее глазах, изобразив свое будущее в таком свете. Война многих сделала неврастенниками, нелюдимыми, но, как правило, это со временем проходит, иронически отозвался он на собственной исповеди. Может, через год-два, после окончания института, мне самому покажутся смешными теперешние мои пристрастия, которые я вам обрисовал, и город на деревню я ни почем не променяю. Она по-прежнему перебирала складки платья. Эти пальчики, шутливо сказал он, не для того, по-моему, созданы, чтобы кормить лисиц или сортировать рыбу. Даже если эти лисицы чернобурые, а рыбки золотые, без общества жить вы, наверное, не могли бы. Она подняла на него большие глаза, печальные и выразительные, но прочесть в них Анджей ничего не смог. Тем не менее он не сомневался, что видит ее насквозь, чтобы такая талантливая девушка, привыкшая к удобствам, согласилась похоронить себя в глуши. Нет, это немыслимо. Никуда она из Варшавы не поедет. Вскоре разговор зашел об Иоанне, и ему стало ясно, дело обстоит куда хуже, чем он даже предполагал. Да, не хочу скрывать. Пани Иоанна, мой идеал, прославиться на весь мир, вот это я понимаю, вырвалось у нее. На ее месте я ни за что не стала бы возвращаться обратно. Ни за что, это уж точно. Глава 23. Уряшевич разделся, сдал вещи в раздевалку, надел позаимствованные у Хазы старые плавки и вместе с ним по коридору направился к бассейну. «Не знал, что ты ходишь в бассейн», — сказал Анджей. «Это он меня вытаскивает», — ответил Хаза, показывая на Дубинского. Тот опередил их, успел уже окунуться, вылезти из воды теперь, на трамплине, разминался, готовясь к новому прыжку. «Ты ни слова не говорил мне ни о каком бароне Дубинском, а вы, оказывается, неразлучны. Давно знакомы, вчера он едва успел перемолвиться с Хазой. Тот, наспех проглотив обед, уже помчался на свидание с Дубинским, хотя барон пригласил его вечером ужинать. А сегодня утром опять заявился Дубинский и потащил Хазу в бассейн. Товарищ по партизанскому отряду, только что из тюрьмы, у него нет никого. Вот я и пригрел его, из аристократической семьи», — продолжал расспрашивать Уряшевич. Кажется, Дубинский тем временем, подброшенный трамплином, описал в воздухе красивый полукруг и головой вниз, с прижатыми к телу руками стрелой вонзился в воду. «Отличный прыжок», — похвалил Уряшевич со знанием дела. «Как по-твоему?» Хаза, не спускавший глаз с Дубинского, неожиданно взорвался. «Отстань ты от меня со своим Дубинским. надоело. Ты что, взбесился? Удивленно посмотрел на него Уряшевич. Расскажи лучше, как там, в тех лесах, где ты обретаешься. И Хаза придвинулся поближе, обняв Анджея за плечи и явно стараясь загладить свою резкость. Ну, повторил он, расскажи, как, красиво. Это что? Поморщился Хаза. А спокойно ли там? Уряшевич решил придерживаться старой версии, будто живет на Познанщине у приятеля, лесничего. Только конкретизировал ее. Лесничего поселил в бывшей усадьбе, в местах, похожих на окрестности Ежовой Воли, в знакомой ему обстановке. Что-то все равно надо говорить, а так меньше шансов запутаться. Да не очень спокойно. Они там, в лесу, деятельность какую-нибудь развивают. А как же, в деревни заходят или дороги перекрывают, в деревне, и не только в деревне, в нескольких километрах убили одного, начальника охраны на фабрике, дома, нет, пытались на фабрику проникнуть, поживиться хотели малость, нет, фабрика еще бездействует, тогда это вдвойне глупо, презрительно выпятил губы Хаза, на это глубокомысленное замечание Уряшевич никак не отозвался, он испытывал двойственное чувство, отвечая Хазе. Ему трудно было бы умолчать об этом происшествии, которое продолжало его мучить, но мешало чувство неловкости. Приходилось изворачиваться. Хаза, однако, ничего не замечал. Он не считал, что разговор исчерпан, и продолжал расспросы. Уряшевич, упомянув перед тем, что в убийстве был замешан Ксенц, обмолвился, что знал его. Откуда? Поинтересовался Хаза. Заходил как-то к нему. Хорошо, что ваше знакомство этим ограничилось. Потом он еще раз посылал за мной, но когда я пришел, его уже и след простыл. Вот так Ксенц, заржал Хаза. Я тоже нарывался в свое время на таких вот казаков в сутане. А чего ему, собственно, надо было от тебя? Это секрет, даже мне не скажешь. Наступило неловкое молчание. Хаза так и сверлил Уряшевича своими черненькими глазками. Ну и ну, подивился он. В тихом омуте черти водится, и заглянул Уряшевичу в глаза, а в милиции скажешь, теоретически, нет, Хаза издевательски захохотал, в милиции теорией не занимаются, там, брат, сплошная практика, в милиции и в госбезопасности, ни в милиции, нигде бы то ни было спрашивать меня об этом не станут, голос Анджея дрожал, милиция выследила преступников, а я с ними ничего общего не имею, но к попу ходил все-таки, настаивал Хаза. А если тебя выследили и взяли на заметочку, он огляделся по сторонам, не подслушивает ли кто. Потом, сгорбись, уставился на свои колени и зашептал так тихо, что Уряшевич придвинулся и тоже вынужден был к нему наклониться. Я не робкого десятка и, помню, смеялся над тобой, когда ты побоялся говорить в ресторане о пире, а потом не захотел возвращаться ночью и остался ночевать у теток во флигеле. Но в данном случае основания для беспокойства есть. Лучше тебе в лесничество не возвращаться. Это невозможно. Тогда хоть подожди немного. Это полнейшая бессмыслица. А влипнуть это, по-твоему, не бессмыслица? И Хаза своей большой холодной лапой стиснул повыше локтя руку Уряшевича. В Варшаве найдется работа менее опасная, искушал он. Во всяком случае, стоит ради нее пойти на риск. Я как раз подыскиваю подходящих людей. Он глянул искоса на Уряшевича. Накручивал он его не без тайной цели. И теперь проверял, насколько к ней приблизился. Но предложение было не ново. Анджей однажды уже отверг его. А сейчас ему, как видно, вообще было не до того. Он соображал, как бы дать понять Хазе, что тот преувеличивает опасность, не посвящая его при этом во все свои дела. Жалко, что не могу сказать тебе все на чистоту, иначе бы ты меня понял. Сзади них прошел кто-то. Они подняли заговорщически склоненные головы, и в этот миг на глазах у них Хаза по-прежнему смотрел равнодушно и неприязненно, а Уряшевич, отвлеченный разговором, уже без недавнего безраздельного восхищения, смуглый, стройный, невысокий Дубинский совершил еще один мастерский прыжок. Вверх, вверху кувырок и с прижатыми к туловищу руками вниз головой в воду. А в милиции ты сказал бы, приставал Хаза. Да или нет, у меня совесть абсолютно чиста, ответил Анджей. И из моих слов это было бы совершенно ясно. Но если б я выложил все, как есть, то выдал бы других. Незаметно к ним подсел Дубинский. По телу его струйками стекала вода. Он расслышал последнюю фразу. «А если вы захотите остаться в тени, сами угодите в тюрьму». Это, если можно так выразиться, закон светотени, на котором зиждется наше общество. Он демонстративно развел руками, многозначительно глядя на Хазу. А впрочем, иногда имеет смысл и самому сесть за решетку, чтобы других выгородить, дать им на свободе пожить. Нест пас 10, Хаза, Хаза встал и, не отвечая, с недовольной миной направился к воде. А Дубинский беспечным тоном, с напускной вежливостью, а в сущности, развязностью заговорил с Уряшевичем. В наше время надо реально представлять себе свое будущее. Нас, людей нашего круга, ждет тюрьма. Да, это так, всех за небольшим исключением. Например, за исключением моей особы, с меня и одного раза вполне достаточно. Я буду сопротивляться всеми возможными средствами, лишь бы снова не угодить за решетку, инслусиве 11 самоубийства, если прибегнуть к средневековой формуле, наставляющий монашек, до какого предела должны они свою добродетель защищать. Хаза, стоя по шею в воде, ловил каждое его слово. Дубинский улыбнулся. Ему очень интересно, о чем это мы болтаем, сказал он, указывая Уряшевичу на него. Пересядем поближе, а то невежливо получается. Они уселись на краю бассейна, свесив ноги в воду. Дубинский болтал без умолку. Люблю пофилософствовать, сидя у воды, она зыбка, как и все вокруг, как граница между самыми непримиримыми понятиями, как граница между бытием и небытием, между жизнью и смертью. Ты слышишь нас, Збигнев? Не дождавшись ответа и удовольствовавшись лишь его миной, он продолжал. Взять хоть тюрьму, вроде бы существует человек и вроде бы нет, вроде он жив, но разве назовешь это жизнью и вообще бытием? Разве это уже не начало умирания, которое распространяется на всю последующую жизнь, даже на тот ее отрезок, когда человек окажется на свободе? Он кинул на Хазу издевательский взгляд, на эти посиневшие губы, мокрые, облепившие лицо пряди, на его маленькие, близко посаженные глазки, в которых метался страх. Ужасно Хаза не любит, когда я поминаю при нем, что в тюрьме сидел, а я вот люблю. Мне особое удовольствие доставляет говорить в его присутствии о подобных вещах. Пугается-то как, ну просто душка. Да посмотрите же, забавная какая рожа. Улыбка сбежала с его лица. Дубинский плотно сжал губы, но заставил себя пошутить еще раз, как бы через силу. Ну, чем не водяная лилия, оцепеневшая от ужаса, что ее вот-вот сорвут. И, оставив Хазу в покое, он перевел взгляд на Уряшевича. Вы не плаваете, не признаете водного спорта? Признаю, ответил Анджей. Да войны я все лето проводил на Хильском полуострове, с утра до вечера на парусной лодке. У меня собственная была, а в последние годы друг брал меня с собой на моторке. Отличный был мотор у него, настоящий зверь, 50 лошадиных сил. А во, с напускным восхищением воскликнул Дубинский. Раньше у меня тоже имелось кое-что, а сейчас из всего необходимого для водного спорта осталась в моем распоряжении лишь вода. Пойдемте поплаваем в ее волнах. Они подплыли к Хазе и втроем несколько раз вдоль и поперек пересекли бассейн. Потом присели отдохнуть. Чего так запыхался? Дубинский окинул Хазу критическим взглядом. Пловец ты не важнецкий. Затем вернулся к постоянно волновавшей его теме, которую затронул в разговоре с Уряшевичем. Ба, у меня и автомобиль был, и особняк, и конный завод, и сотни других великолепных вещей, и все к чертям полетело из-за войны, немцев и демократии. Это последнее и самое дорогое обесценило герб моих предков. Ему показалось, что Уряшевич слушает недостаточно внимательно. Саутисбиен. 12, воскликнул он и напыжился. Прадед мой был комиссионером, дед нажил состояние на торговле лесом, а отец землю купил, дворянское звание и титул, после чего женился в Париже на княжне, заметьте, испанской, поистине перст судьбы. С той поры в высшем обществе, куда мы, дубинские, получили доступ, восточная наша внешность уже больше никого не шокировала. Он силился представить все это в комическом свете, но в голосе его и взгляде было нечто, помешавшее Уряшевичу и Хазе улыбнуться. И, однако, после революции мы остались в полном смысле на бабах. Вы только представьте себе, какой путь пришлось проделать моим предкам, от конторы до женитьбы на княжне, и все на смарку. Мы опоздали, вскочили в последний момент в автобус, а он отправлялся в парк. Он вздохнул почти без наигрыша, но тотчас же опять взял насмешливый тон. И вот я одинок, как перст. Родителей с братьями и сестрами украинские националисты убили в имении под Пшемыслом. Дальних родственников со стороны отца гитлеровцы уничтожили, семью матери, испанские анархисты в гражданскую войну. Так что перед вами, круглая сирота. С этими словами Дубинский поднял указательный палец и торжественно обратился к Хазе. В случае моей смерти поручаю тебе разослать в Фаерипарк моим знакомым и друзьям. подпишешь так, с глубоким прискорбием извещает друг покойного. Друг, а может, лучше товарищ по партизанскому отряду, и еще конкретней, по отряду, который действовал под Живцем, точнее, под Замостьем. Перестань, оборвал его Хаза, чего ты ко мне пристаешь, как, изобразил барон недоумение, ведь идея засады, на которую я намекаю, и проведение операции принадлежит тебе, я думал, ты гордишься ею. Тише, зашикал Хаза, ведешь себя, как мальчишка, дрейфишь, спросил Дубинский, боишься, как бы не выдал тебя, и себя выдашь заодно, если будешь лишнее болтать, не только меня, пора бы сообразить. Глазки Хазы налились кровью, Дубинский наблюдал за ним с интересом, за нас двоих я и соображал, и не один раз, прежде всего, в тюрьме, благодаря чему ты и вышел сухим из воды, поэтому перестань, пожалуйста, меня преследовать и рот мне затыкать, это я тебя преследую, потерял самообладание Хаза, ты за мной по пятам ходишь, голову мне морочишь, тюрьму хочешь накаркать и в вечном страхе держишь своей дурацкой болтовней о нашем прошлом. Ты что, не в своем уме, рубаху бы на тебя смирительную да в сумасшедший дом, а то еще натворишь делов, плохо кончишь. Но я тебя предупреждаю, от волнения у него прервался голос, и он замолчал. Только руки его, дрожащие от бешенства, сами потянулись к Дубинскому. Тот лениво отодвинулся в сторону, за пределы досягаемости. Зачем преувеличивать? Воспользовался Дубинский наступившей паузой. Но с твоей стороны очень мило так заботиться обо мне, о моей безопасности и здоровье, и о самом существовании моем тоже, Хазик, пекись. В тебе в последнее время заговорил инстинкт покровительства, и это твое счастье, ведь я тебя знаю. Погибни я, и ты жить без меня не сможешь. Вот какой ты друг. Ну, господа, хорошенького понемножку. Поплавали, пора и пообедать. Глава 24. Ты дал мне честное слово, напомнил Ракицинский. Я своих обещаний не забываю, ответил Анджей. Они сидели в углу в пустом полутемном кафе. Встреча была случайной. На улице возле бассейна Уряшевич сразу же простился с Дубинским и Хазой, который снова стал его убеждать, что возвращаться в лесничество и вообще в те края в создавшемся положении равносильно самоубийству. Отделавшись от них, под каким-то предлогом уклонясь от совместного обеда, Уряшевич почувствовал непреодолимое желание выпить черного кофе, но не успел сесть за столик, как из глубины зала навстречу ему поднялась какая-то фигура. Он и сам собирался зайти к Ракицинскому, но, когда тот вырос рядом, внутри у него все оборвалось. Сейчас больше всего на свете хотелось ему побыть одному, а тут как снег на голову, Ракицинский. Неудачнее момент трудно и выбрать. Предстояло еще раз, причем безотлагательно, не приведя после разговора с Хазой мыслей в порядок, возвратиться опять к тому же. Ракицинский хотел знать все. Подошел он до нельзя удивленный, что видит Анджея в Варшаве. Значит, нашел таки Кинзеля, или отказался от своего намерения. Последнее ему, Ракицинскому, куда больше улыбалось. Часто вспоминал он их разговор и ругал себя за излишнюю откровенность. Да, тогда он хватил через край, к чему было откровенничать. Ведь при неблагоприятном исходе это могло обернуться против него самого. И с затаенной тревогой подсел он к столу. По мере рассказа Уряшевича тревога эта возрастала. Внимательно, не перебивая, слушал Ракицинский о спасе, о событиях на фабрике, о разговоре с викарием, обо всем. Но когда Анджей дошел до признания Кинзеля, адвокат, спокойно выдержав его взгляд, решительно заявил: «Да, я помог Кинзелю, не отрицаю. Но какие там у него на совести грехи, это дело не мое. Твое же дело, помнить о своем обещании. Я помню, ты дал честное слово хранить в тайне все, что узнаешь о Кинзеле, и ничего во вред ему не предпринимать. Так, так, а между тем по твоей вине уже создалась ситуация, чреватая для него самыми неприятными последствиями». Тонкими холеными пальцами в кольцах сжал он виски. «Достаточно тебе или тому Ксендзу, попадись он им в лапы, произнести фамилию Грелович, и директору Кинзелю конец. Явится, проверит, существует ли такой, действительно ли приходил ты к нему за вещью, принадлежащий твоему другу, и дознаются, кто этот Грелович. Да, заварил ты кашу. Так что же мне делать, черт возьми, в сердцах сказал Анджей. Это уж я не знаю, ответил адвокат невозмутимо. Я тебе просто о твоем долге напоминаю. И вдруг у него вырвалось слово, которое его самого заставило побледнеть. Беги, прошептал он, беги. И прибавил чуть слышно. Пока еще не поздно. Один за другим посыпались с его тонких губ доводы, аргументы в защиту побега. «Ты должен исчезнуть», — настаивал он. «Даже если тебя, по-твоему, не вызовут и не спросят, что ты делал у этого спаса, будь он неладен, все равно, ни на минуту не забывай, что грозит Кензелю, если к нему нагрянет милиция. Главное сейчас не привлекать к нему внимания. Надеюсь, тебе это понятно? И вообще, неужели тебе его не жаль?» Воззвал он к чувствам Анджея. «Не жалко человека, который может пострадать из-за тебя, из-за того, что сберег чужое имущество. Не для себя, не из корысти, а из дружбы, из привязанности. Ты не должен забывать об этом». И добавил в заключение: «И обо мне тоже. Выстрел, который угодил бы в Кензеля, сразит и меня. В наше время ничего не стоит погубить человека моего положения, даже если для этого никаких других оснований нет». Глаза их встретились. У Ракицинского взгляд был испуганно настороженный. Он с самого начала опасался прежде всего за себя. Быстрым движением, снимая кольцо с одного пальца, надевал он его на другой и наоборот. Верный знак, что он нервничает. «Я помог ему раздобыть документы не ради денег». Он судорожно глотнул. «Я полагал, надо спасти его от необузданной, варварской мести демагогов, а со временем, когда все утрясется, пусть предстанет перед судом обычным, непредвзятым, справедливым. Ну а если этого даже не произойдет, я, не кривя душой, скажу, тоже не беда, ни одному ему, многим помог я, кто оступился во время оккупации, но оказались среди них и такие, кто, попав в тюрьму, теряли отчетливое представление о том, что можно говорить, а чего нельзя. К счастью, хоть не целиком, и все равно человек я почти конченый. Репутация у меня подмочена, и никуда от этого не денешься. Хорошо еще, если ограничиться только тем, что мне адвокатской практикой заниматься запретят». Он с шумом набрал воздуха в легкие и воскликнул возмущенно: «Это мне-то». Но тотчас паник и опять беспомощно сжал руками виски. «Не мой бы преклонный возраст, не раздумывая, уехал бы за границу. Поверь мне, сейчас еще можно. Трудно, но все-таки можно. Но, увы, такая эскапада уже не для меня». Важность, с какой он всегда держался, оставила его. В глазах, устремленных на Анджея, обычного добродушия и следа не было. «Да, будь я помоложе, сто раз уж предпочел бы поставить все на карту. Пан или пропал, а то дрожишь, как мышь в щелке, как под вечным дамокловым мечом. И ты еще тут мне сюрпризы преподносишь. Я и так из одной неприятной истории еле выпутался». И снова кольца на пальцах адвоката пришли в движение. Он осведомился, с кем вообще Уряшевич говорил о Греловиче, то бишь о Кензеле. «Только с теми двумя ксендзами, о которых упоминал». «Да, только с ними. А тот человек, который может на тебя донести, кто он?» «Учитель, я не говорил, что может донести», — поправил Анджей. «Мое поведение, — сказал я, — могло ему показаться подозрительным. Кто он такой?» «Директор тамошней сельскохозяйственной школы, народный, донесет. Он красный и городскую интеллигенцию ненавидит лютой ненавистью. У таких от подозрения до доноса один шаг. Представляю, что за тип». Минута прошла в молчании. Ракицинский совсем пал духом. «Скажи, пожалуйста, а что там у Кензеля на хранении? Драгоценности? И удалось ему сберечь их в целости для ливартов? А где ж он в Варшаве держит их?» Он так и обмер, узнав, что не драгоценности, а огромная картина, знаменитый Валтасаров пир, за которым Анджей собирается еще раз ехать к Кензелю, причем на грузовике. «На грузовике?» — содрогнулся Ракицинский. «Да ведь все водители с милицией связаны. А у кого-нибудь из твоих знакомых нет грузовика, которым ты бы мог воспользоваться?» «Есть. У Хазы», — вспомнил Анджей. Ракицинского передернуло. «Этого еще не хватало. Он ведь двоюродным племянником приходится Конраду Уряшевичу. Я их постоянно вместе вижу. Вот бы ты свинью подложил, и нам с Кензелем, а заодно и себе самому». При мысли об этом у него дыхание перехватило. «Слава Богу, что встретился с тобой», — пробормотал он, придя немного в себя. «Слава Богу, Бог тут ни при чем», — ответил Анджей. «Дяде Конраду известно, что я у вас был, и советовался, как поступить. За помощь, за то, что вы направили меня на след Кензеля, я обязался молчать и помню об этом. Однако отправился же к этому ксендзу, не посоветовавшись со мной. Я думал, все обстоит гораздо проще. С Кензелем, вообще». Ракицинский уставился в пространство, по-прежнему стиснув пальцами виски. Упрекать Анджея Уряшевича бессмысленно. Следовало подумать, как быть дальше. Что Хаза, родственник Конрада Уряшевича, это еще ничего не значит, опроверг он свой первоначальный довод. Ты с ним в таком же родстве, но под его дудку не пляшешь. Если ты ручаешься за Хазу, придется на это пойти. Только пусть Кензель не показывается ему на глаза, а Хазе ты уж наври что-нибудь. Но ведь дядя Конрад, подумал Анджей, тоже замешан каким-то боком в историю с Кензелем, во всяком случае, в курсе его дел. Дядя, которого Ракицинский ненавидел, с грязью смешивал, при упоминании о котором пришел в ужас. Что будет, если Хаза ему о Кензеле проболтается? Горькая, нервная усмешка искривила губы Анджея. Тебе смешно, укоризненно, с осуждением заметил Ракицинский. А мне не до смеха. Взгляды их снова скрестились. Уряшевич напряженно всматривался в адвоката и соображал. И в конце концов с отвращением и злорадством решил ничего не говорить о связи, существующей между Конрадом и Кензелем. Сами пусть разбираются, подумал он о дяде и Ракицинском с одинаковой неприязнью. «Кстати, у тебя тоже нет оснований радоваться», — заключил Ракицинский холодно. «Ты должен за каждым своим шагом следить, пока не выберешься отсюда. А выбираться надо как можно скорее. И не только для моего и Кензеля спокойствия, но и для твоего собственного. И не только ради спокойствия. Вряд ли ты захочешь оказаться в таком положении, когда тебя вынудит нарушить данное мне слово, то есть под следствием. Ой, ну и вид же у вас, еще хуже, чем тогда на вокзале после ночного кутежа. Что с вами? Со мной? Да так, бормотал Уряшевич, через силу улыбаясь Степчинской. Не обедал еще сегодня. Так оно и было. Но не оттого ввалились у него глаза и лицо было землистого цвета. О еде он и думать забыл. Решил, правда, перекусить после встречи с Ракицинским. Выговорившись и успокоясь, адвокат даже приглашал Анджея к себе закусить. От обеда с Хазой и Дубинским, а потом с Ракицинским он отказался не потому, что не был голоден, а потому, что хотелось побыть одному. Ему припомнился ресторан, где он впервые заговорил с Хазой о пире, там было тихо и царил полумрак. Сидели они тогда в угловой нише, из зала их почти не было видно. О таком вот укромном местечке мечтал он сейчас, забиться бы туда и подумать без помех. Стоя в дверях, Анджей обвел взглядом зал. Нет ли случайно Хазы с Дубинским? Не видно. Зато он увидел Степчинскую. И ретировался. Не только из-за того, что искал одиночество. Она была не одна. Очутившись на улице, он пошел куда глаза глядят. Сначала еще вспоминал, что надо бы зайти поесть, но потом это испарилось из головы. Он не ощущал ни голода, ни усталости. Все вытеснило одно чувство. Запавшие ему в душу слова Ракицинского глушили, отравляли уже зревшие в ней новые ростки. Он мучительно искал выхода, но доводы адвоката казались все убедительней, почва для них была подготовлена разговором с Хазой. Смятение, охватившее его, усилилось. Стыд, смешанный с унижением, сменился бессильной злобой. Он злился на все и вся, на себя и других, на жизнь и на людей, на страну, где не могут без крови, где нет и, наверное, никогда не будет покоя. От всего этого пропадала охота жить. Постепенно стало смеркаться. Недовольство собой возрастало, едва Уряшевич возвращался к тому выводу, вокруг да около которого невольно ходил все время. Хорошо было в ежовой воле, и неужто не суждено туда больше вернуться? А ведь решение, которое подсовывал ему Ракицинский, вело к этому шагу. И по мостовым, по выщербленным тротуарам, сворачивая с освещенных улиц в темные закоулки, то спотыкаясь, то замедляя, то ускоряя шаги, неизвестно в который раз опять выходя под яркие фонари ищуя глаза, привыкшие к темноте, брел он и брел. Уезжая из ежовой воли, Анджей и представить себе не мог, что окажется в таком положении, и вот нате. Еще утром в разговоре с Хазой все в нем возмутилось. Как, бросить школу, болтаться неведомо где, подвести людей, а сейчас это казалось ему неизбежным, и придется еще дальше пойти по этой дороге. Он так задумался, что не заметил, как очутился около 7 часов возле ресторана, где условился встретиться со Степчинской. До сих пор не обедали? Да как же это вы? Такое пренебрежение к своему здоровью возмутило молодую балерину. Так можно форму потерять. Вот она, например, всегда в одно и то же время ест. В 2 обедает, в 7 ужинает, о чем и не замедлила ему сообщить. В ответ он немного не кстати, но лишь бы как-нибудь побороть свое плохое настроение, заметил, что видел уже ее сегодня. С одним блондином, прибавил он, ошибаетесь, с 2. И он вспомнил, что один действительно встал и пересел к другому столику. Когда Анджей несколько часов назад увидел ее в ресторане, ему стало не по себе. Правда, и Анна говорила, что Галина много времени проводит в обществе мужчин. Он не придал значения словам тетки, но, как видно, они запали ему в сердце, если сегодня при виде Степчинской его охватило даже не то что огорчение, а чувство безнадежности. Вспомнив об этом, он нахмурился. Это не ускользнуло от ее внимания. «Что означает сие нахмуренное чело?» Ничуть не смутясь, спросила она. «Вы ревнуете? Какое я имею право вас ревновать? Но вы на меня злитесь, я злюсь на себя». Она склонила на бок голову. Во взгляде, брошенном на него, был скорее вызов, чем сочувствие. А он изо всех сил старался не раскиснуть. «Не знаю, когда мы с вами опять увидимся. У меня тут кое-какие осложнения, и лучше мне, наверное, не появляться в Варшаве. Месяц, а может, даже больше. Так что делать вам замечания в этой ситуации было бы нелепо. Вы просто бы сказали, не вмешивайтесь не в свое дело. Тем не менее вы все-таки сделали мне замечание. Хотя молодые люди, с которыми я сидела в ресторане, мне совершенно безразличны. Зачем же тогда встречаться с ними? А если мне так хочется, бросила она с надменной гримаской. А хочется, потому что никого подходящего нет. Он удивленно посмотрел на нее. Чего вы на меня так смотрите? Все люди разные, и я такая, какая есть. И, оставив капризный тон, заговорила серьезно и взволнованно. Будь у меня возможность путешествовать, выступать перед стоящей публикой, был бы красивый, изящно обставленный дом, как у артистов за границей, не стала бы я по ресторанам сидеть. Могу вам за это поручиться. У кого есть, а у кого нет, буркнул Уряшевич. Есть, есть. Я сама видела множество шикарных, сногсшибательных фотографий в журналах у пани Анны, французских, английских, американских. Он упомянул о балетах, где ей предстоит танцевать. Вот, вот, спохватилась она. Теперь вы понимаете, почему я не придаю особого значения выступлениям в Варшаве. Меня не устраивает наша публика. Теперешняя, да, а говорят, она замечательная. Знаю, знаю, воскликнула она с раздражением. Но в театр они приходят усталые. После целого дня работы, и вдобавок в городе, который разрушен и только восстанавливается. Разве можно в таком состоянии воспринимать искусство? Искусство требует особого отношения. А кому это доступно у нас? Все это выложила она, слегка скривив губы. Смысл ее слов доходил до его сознания, и слушал он с неприятным чувством, но не перебивал, не возражал. И не потому, что не считал нужным, просто вправе ли он объяснять ей, как она заблуждается, коль скоро сам принял такое решение. А Степчинская, убежденная в своей правоте, продолжала. «Мне говорят, многое переменится, когда изменится условия жизни, то есть когда новую Варшаву построит. Покорно благодарю, меня тогда уже на сцене не будет. Но, балерина танцует до 30 лет, я знаю, что говорю. Сбеситься можно, как подумаешь, сколько вложено труда, и все впустую. Вы представляете, чего мне стоило добиться таких результатов, каких я добилась?» Глаза у нее заблестели, щеки раскраснелись, она задышала прерывисто. Уряшевич забыл про усталость. Когда они поели, он заказал кофе. Но Степчинская от кофе отказалась. «Нет, не буду. Боюсь форму потерять. Я все-таки балерина, невзирая ни на что. А вы уже, наверное, решили, что я очень легкомысленная». Он задумался. «Я просто ничего о вас не знаю. Абсолютно ничего. Не знаю, когда вы бываете сами собой, а когда это просто поза. Тогда, в деревне, я не представлял себе, что вам написать, а написать очень хотелось. Но о чем? О вас? Но ведь я совсем вас не знаю. О себе? Неинтересно. У меня все в прошлом, а это мало помогает жить. Настоящее, самое неопределенное и никаких видов на будущее. Так, во всяком случае, тогда обстояли дела. Сидел я, сидел над чистым листом бумаги, думал, думал, и чудесное написали письмо». С улыбкой заверила она его. «Я всегда ношу его с собой». И в подтверждение открыла сумочку, перерыла все, но письмо куда-то запропастилось. «В другой раз покажу». Потом она вернулась к прерванному разговору. «Вы говорите, что не знаете меня, но ведь я столько вам о себе рассказала. Что вы еще хотите знать? Где я родилась? В Варшаве. Чем занимаются мои родители? Отец преподает в гимназии, мать – шляпница, причем очень известная, а я единственная дочка, она души во мне не чает. Так что не думайте, будто я за границу из-за денег рвусь. Ничего подобного. Меня другая жизнь привлекает, другая атмосфера, иное общество. Люди, которые многое могут себе позволить в жизни. Теперь вы меня понимаете? Сейчас Анджей еще меньше склонен был вступать с ней в спор, чем в начале разговора. Прислушиваясь к ее голосу, он думал, скоро ли его еще услышит. Может, через много лет. Понимаю, и согласны со мной, а зачем вам мое согласие? Его ладонь коснулась ее руки. Она почувствовала, что он дрожит. Жалко уезжать, жалко расставаться с вами. Она ласково улыбнулась. «Мне тоже», — сказала она тихо, — «мне с вами очень хорошо». Она сжимала и разжимала пальцы, прикрытые его ладонью. «Я не встречала таких людей, как вы. Побольше бы встречала, может, и не рвалась бы из Варшавы за границу». Хотя ничего особенного Степчинская не сказала, слова ее тронули Анджея. Тем более, что сопровождались они особенным взглядом, нежным и проникновенным. Время близилось к 10. Они разговаривали почти 3 часа. У Ряшевича волной захлестывала нежность, нарастая с каждой минутой. Наружу рвались признания. Признания без будущего, без надежды на завтрашний день. Но тем сильнее хотелось высказать их сегодня. Такая возможность могла больше никогда не представиться. И Ряшевич начал объяснять Степчинской, чем она стала для него в жизни. Всем. С самого начала. С момента, как вы появились на сцене и начали танцевать. А где это вы видели меня на сцене? Как где? Растерялся он. На вечере. Пальцы Степчинской замерли в его руке. На вечере, повторил он, озадаченный ее вопросом и внезапной переменой в ней. На школьном вечере, куда меня привела Иоанна. А что я тогда танцевала? Спросила она глухим голосом. Умирающего лебедя. Она покраснела от негодования. Это была не я. Следующее мгновение она только тяжело дышала. Гнев мешал ей говорить. Спутать меня с такой дубиной. Прорвало ее наконец. С этой бездарью. С идиоткой, которая готова скалиться всем и каждому. Из-за того только, что у нее такая же прическа. Из-за того, что она подражает мне во всем, как мартышка. Но Анджей не сдавался. Тогда почему же после ее выхода в зале кричали «Степчинскую, Степчинскую, хотим Галину». Очень просто. Хотели, чтобы я выступила. А я поклялась пани Тарновой, что не буду, пока она эту кривляку не приструнит, не запретит ей подражать мне. Она не сочла нужным этого сделать. Я пришла после ее выступления в бешенство и отказалась выходить на сцену. А мои знакомые меня вызывали. Ах, вот оно что. Она бросила на него уничтожающий взгляд. А вы думали, ее на бис вызывают? Эта история приводила ее в ярость. Вот почему не разрешила она упоминать об этом вечере. Это он уразумел. Но ему не все еще было ясно. Тогда почему же, когда я сказал на вокзале, что мы уже виделись, вы не возражали? Вместо ответа она подвергла его короткому допросу. Были вы с Иоанной перед самым началом за кулисами, где мы столпились в ожидании выхода? Были или нет? Был. А меня видели или нет? Вы же на меня смотрели. Не помню. Это уже было чересчур. Она вскочила со стула, кивком попрощалась. «Неужели мы так расстанемся?» Сделал он отчаянную попытку ее удержать. «Ради бога, ведь я же завтра, может быть, уеду». «Ну и уезжайте», – прошипела она. «Отправляйтесь в свою глухомань к лисам или рыбам, к кому угодно. Меня это не касается». Оставшись один, он попросил счет, расплатился, но не двинулся с места. Провел рукой по лицу, протер глаза и, опустив голову, стал машинально сгребать в кучку хлебные крошки на скатерти. Итак, все кончено. Но все равно это было безнадежно, размышлял он. Что мог я ей дать или потребовать от нее в сложившемся положении? Ну, потянулось бы это еще какое-то время. День, два, неделю. А так, как ножом отсекло, он продолжал сидеть. На то, что Степчинская вернется, Анджей не рассчитывал. Просто трудно было решиться уйти. Тем лучше, утешал он себя. Чем скорее, тем лучше, меньше переживаний, и ничего такого я не совершил, за что пришлось потом бы себя упрекать. По крайней мере, совесть чиста, но никакие слова не помогали. Боль, терзавшая его, не унималась. «Только этого мне еще не хватало», — произнес он вслух. Не доставало еще ее потерять ко всему прочему. Наконец он решительно встал и вышел на улицу. Но там его снова стали осаждать мысли о предприятии, которые обсуждали они с Ракицинским. И Анджей окончательно помрачнел. «И тоже нечего церемониться», – прошептал он с лицом угрюмым, ожесточенным. «Надо, значит, надо. Нет другого выхода, так нечего и тянуть». Дверь открыл ему Хаза. Ряшевич не сразу заметил, что он пьян. «Послушай, Збигнев», стоя в дверях и не снимая пальто, спросил он. «Помнишь наш первый разговор о пире? Ты сказал еще, будто знаешь одного иностранца, который может переправить картину за границу. Это по-прежнему в силе, а зачем тебе, раз картины нет? Есть, нашлась. Хаза, сделав над собой усилие, уставился мутными глазками на Уряшевича. Ну да, так-таки и нашел, врешь. Нет, не вру. Прямо вот сейчас, ночью, Хаза замер на миг и, сосредоточив все внимание, напряженно всмотрелся ему в лицо. И правда, нашел, заключил он. «Чего же ты злой такой, а?» И хлопнул его по плечу. «Эх, ты!» Захохотал он громко. «На тебя не угодишь!» Пошатнувшись, Хаза свалился на матрацы в углу, которые служили ему постелью, и безуспешно старался вытащить из-под себя одеяло. «С кем ты надрызгался так?» — спросил Уряшевич. Вид Хазы не располагал к тому, чтобы продолжать разговор о картине. «С Дубинским. Еще чего? С бабой. И, напоив, не привел к себе. Что за новая мода?» Она стеснялась. Уряшевич вспомнил. Первое время после его возвращения из-за границы Хаза не приводил женщин на ночь и уступал ему свою тахту. Сделал он это и сейчас, потому что Анджей опять стал для него гостем, а не домочадцем или жильцом, которому сдали угол. Но Уряшевич не хотел ему мешать. «Надеюсь, ты не меня постеснялся?» «Не я, а она. Мог бы с ней расположиться в комнате, как и раньше», — продолжал Уряшевич. «А мне в кухне постелить на полу. Я закрыл бы дверь и знать бы не знал, кто там у тебя и что у вас происходит. А, все равно», — пробормотал Хаза. «Говорил я, да она законфузилась». Глава 25. «Подожди минуточку», — сказала Ванда извиняющимся тоном. «И, пожалуйста, не оборачивайся». 7 часов еще не было, когда Анджей встал и поспешил к бабушке. Хотелось прийти пораньше и побыть с ней подольше. Перед тем, как позвонить, он постоял немного перед дверью, задрал голову, прислушиваясь, не донесется ли какой-нибудь звук сверху, но что могло оттуда донестись, если Климонтова вернется только завтра. Тем не менее Анджей продолжал стоять в прежней позе. Он понимал, торчать здесь и прислушиваться бессмысленно, иного решения, кроме принятого, все равно быть не может. Но инстинктивно цеплялся еще за надежду, как утопающий за соломинку. Наконец позвонил. Сестры Уряшевич как раз кончали обмывать больную. Увидев в дверях племянника, да еще в такую рань, тетки оторопели и попросили его немного подождать. Но обе при этом страшно суетились и нервничали, уверенные, что он обижен на них, то ли из-за Климонтовой, о которой Ванда в свое время нелестно отозвалась, то ли из-за Иоанны. Чем же иначе можно объяснить, что он ни разу им не написал? Это часто им служило темой для разговоров. Поэтому они ни за что не соглашались оставлять его в коридоре. Боялись, как бы не ушел, а в комнате попросили его отвернуться. «Ты глазам бы своим не поверил, если б мамины ноги увидел. Никаких пролежней. Поистине чудо какое-то», — твердили они, напоминая поочередно. «Только не оборачивайся, пожалуйста». Склонясь над больной, они совместными усилиями протирали дезинфицирующим раствором чисто вымытое тело. Ванда переворачивала мать на бок, на живот, поднимала ноги. Тася с тампоном ваты в одной руке, с пузырьком, в другой изредка выпрямлялась, переводя дух. «Истинное чудо!» — беспрерывно восклицала она, любуясь плечами матери. «Совсем другая спина. И кожа, какая здоровая, упругая. А скольких трудов нам это стоило!» — вставила Ванда. «И хлопот каких! Ни один из врачей, бывавших у мамы, не ожидал ничего подобного. Наш доктор просто надивиться не может.